гуру. Некоторые дикари наказывают своих деревянных башков в случае, если те им не посылают удачи. Нисходно ли поступают некоторые недоумки, ожесточаясь и отравляя все неудовольством и обвиняя в этом высшие силы, если жизнь поворачивается к ним теневой стороной? Нет ничего кощунственнее подобного отношения к высшим. Возлагать на них ответственность за последствия своих собственных деяний по меньшей мере несправедливо. От дикаря до такого умника недалеко. Разница в том, что дикарю его поведение простительно, ибо на то он и дикарь.